Дымок свивается в колечки. Должно быть, начал я стареть, и потому, присев у печки, на огонек люблю смотреть. Горят сосновые поленья, дрожит на них огонь, и мне, далекой юности виденья, являются на том огне. Трещат дрова, при каждом звуке, за огненную белизной, я вижу, как ломает руки любовь, покинутая мной. Почудится огня извивы, ей молодое тело жгут, и станет на душе тоскливо, как будто вызван я на суд. Гляжу, уставясь без улыбки, в лицо косматого судьи, и вижу все свои ошибки, все заблуждения свои. Но вот и печь отрозовела, кудряшек дымчатых не вьет, и все, что мучило, сгорело, а что не мучило, живет. Твердишь ты, что расстаться нам пора, что ты в своих надеждах обманулась, что вся моя любовь к тебе — игра. Не слишком ли игра подзатянулась? Игра в любовь, я знаю, не к добру. Игра в любовь коротенького срока. 7 лучших лет потратить на игру. 7 лучших лет. Не слишком ли жестоко? Старею я, люблю тебя одну. Сидею я до времени, до срока. 7 лучших лет отдать за седину. 7 лучших лет. Не слишком ли жестоко? Молчи! Ты ссоришься со мной, не ведая пока, что хлещешь по себе самой, а ты во мне хрупка. Как умру, мое забудь ты имя, после ласк в полночной тишине, с лучшими, чем я, да-да, с другими, говорить не надо обо мне. Жены о мужьях, чтоб стыд утишить, нежно говорят, других любя. Мне, когда случалось это слышать, больно было так, как за себя. Если спросят, что так мало жил я, ты в своем ответе не таи, то, что я, страдания чужие, принимал все время, как свои. Звереют жены, дети плачут, мужья жестоко пьют со зла. Как пьянство выросло, а значит, несправедливость возросла. Не затем я горячее сердце ковал, не затем я покоя ему не давал, не затем я поил его горькой отравой, чтобы стало оно для кого-то забавой. Я надеждой, как молотом по сердцу бил, я ковал свое сердце для вечной любви, чтобы билось не пульсом, а праздничным звоном, чтобы знали, что значит быть сердцу влюбленным, чтоб звездана, тоскуя в краях неземных, услыхала б набаты моих позывных. Вот зачем я ковал свое сердце. Как хорошо, что за крутыми, за гребнями далеких гор, меня, забытого другими, ты вспоминаешь до сих пор. О, вспоминай в строках послушных о нежных чувствах святословь. Люби меня, средь равнодушных, мне так нужна твоя любовь. Бывало часто, с жизнью споря, слабел я, горе затаив. Мне чудились в минуты горя цыганские глаза твои, и было в них так много света, огня, как в золотом вине. Как хорошо, что где-то, где-то ты вспоминаешь обо мне. Когда судьба с тобой меня свела, наивно-легкомысленной, как дети, я спрашивал, откуда ты взяла неведомые мне привычки эти? Ты голову робея подняла, слова твои, сказала ты, как плети, но кто повинен в том, что на рассвете я не тебя впервые обняла? Мне стало жаль твоих печальных глаз и твоего покинутого друга, ведь каждый день и каждый новый час своей любовью мы творим друг друга. Когда-нибудь, по странности твоей, другой узнает о любви моей. Ты шепчешь, что в моей груди и неуютно, и морозно. Я душу распахну, входи, входи, пока еще не поздно. Когда войдешь, робея ты, не испугайся темноты, но сердце отыщи живое и подними над головою. Когда забытое давно в руке засветится оно, когда заискрится по аду, неси, как вечную лампаду. Смешная, не твоим ногам спускаться по его кругам, все ниже, через круг запретный, туда, где пляшет пламя Этны. Ты вянешь на моей груди, в которой тоже были весны. Я душу распахну, входи, входи, пока еще не поздно.